Глава 7. Ходынское поле. Закрытый аэропорт. Александр Мирный. «Такой малышке нужен гараж», — сознанием дела произнес Нахимов. «Да», — задумчиво протянул я, обходя тачку по периметру. «А я думал кинуть на университетской парковке». Все присутствующие парни посмотрели на меня с таким видом, будто я собирался портрет императора над унитазом повесить. Практически посягнул на святое. «Гараж Мирный», — тоном нетерпящим возражений повторил Нахимов. «Гаража нет», — вздохнул я. «А в винный погребок она не влезет?» При упоминании погребка Юсупов опять закашлялся. «Там есть подземная парковка для хозяйских автомобилей», — просипел парень. «Где?» — не понял Нахимов. «В винном погребе?» «Ага», — мрачно отозвался татарский княжич. «Да?» — озадаченно переспросил я, не обращая внимания на реакцию Алмаза. «Надо, наверное, съездить изучить помещение». «Афину спроси», — с усмешкой подсказал змей. «Она тебе с удовольствием проведет экскурсию». Я щелкнул пальцами. «Точно». «Вы о чем, господа?» — приподняла брови княжна Демидова. «Да», — неопределенно отозвался Алмаз. «Долгая история». «Расскажу, как закончится», — кивнув, пообещал я. Девушка чуть прищурилась, съедаемая любопытством, но в присутствии посторонних задавать лишние вопросы не стала. «В любом случае эвакуатор не помешает. У меня еще нет прав», — пояснил я. «Почему?» — не понял цесаревич. Княжна Демидова сделала страшные глаза, намекая на бестактность вопроса. «Что в целом логично. Сирота же, где бы мне научиться водить?» Но проблема была в другом. В основном в том, что хотелось бы оставить немного недосказанности между мной и правоохранительными органами и отсрочить знакомство с местными ДПСниками на как можно более поздний срок. А езда без прав этому как-то не способствовала. «Мне 18 исполнилось вот недавно», — пояснил я. «Не хотелось бы забирать потом эту красотку со штрафстоянки». «Фу!» — выразил свое мнение по этому поводу Иван. «Хочешь, нарисуем?» «Хочу», — не стал отпираться я. «Прямо здесь сможешь напечатать?» Его высочество погрустнел, видимо, так сильно хотелось покататься на спортивном русобалте. «Ладно, так и быть», — вздохнул Лобачевский, доставая телефон из кармана. «Сейчас организую я вам самый нежный эвакуатор». «Откуда у тебя такие полезные контакты?» — удивился Иван. «Парень уже договаривался о перевозке моего трофея, так что за него ответил Ермаков. Ему на совершеннолетие подарили ульяшку с набором гаечных ключей». «Ага, конструктор, сделай сам и катайся», — хохотнул Алмаз. «Я думал, боярич сейчас оскорбится на такие подколки, но тот, повесив трубку, лишь фыркнул». «Ничего вы не понимаете. Это раритетный экземпляр, восстановленный и отреставрированный специально для дедовской коллекции. Андрей, открою тебе страшную тайну автолюбителей», — проникновенным тоном проговорил Нахимов. «Машины созданы, чтобы на них ездить, а не перевозить их после каждых 10 километров в сервис». Лобачевский лишь демонстративно закатил глаза. «Невежда!» Друзья беззлобно рассмеялись. «Эвакуатор прибудет где-то через полчаса», — произнес Лобачевский, кинув взгляд на наручные часы. «Отлично, как раз сделаю кружочек», — бодро произнес Кирилл и отделился от нашей компании. К нам почти сразу же подошла красивая девушка, одетая в короткие шорты и высокие сапоги и куртку поверх лифчика, и предложила сделать ставки. Все присутствующие, выражая глубокую солидарность, поставили на Нахимова одинаковые 10 тысяч рублей и с ленивым интересом принялись наблюдать, как разноцветные машинки катаются туда-сюда по взлетно-посадочной полосе. «Никто, кроме Кирилла, не увлекается участием?» — спросил Иван после продолжительного молчания. «Никто», — подтвердил Лобачевский, не отрывая взгляда от машин, кружащих по аэропорту. Мне показалось это странным, как будто бы друзья не разделяли увлечений Нахимова, но при этом все равно его поддерживали. Чувствовалось, что ребятам это не слишком нравится, но они относятся к происходящему с пониманием. Было в этом что-то недосказанное, известное остальным, но непонятное нам. И точно. «Кирилл с невестой попали в аварию, когда мы были на первом курсе», — негромко проговорил Ермаков. «Девушка не выжила, а он отделался синяками и царапинами. Виновата была неисправная фура, влетевшая в их машину, но...» В этот момент автомобиль Нахимова очень дерзко и очень опасно вильнул, заставляя противника ударить по тормозам, и Кирилл выиграл заезд. «Но Кирилл не смог смириться с утратой», — продолжила за Ермакова его невеста, — «и не смог простить себя. С тех пор он немного помешан на скорости и на трассе». Правильнее сказать, с тех пор он ищет способа разбиться насмерть. «Но, к счастью, ответственность перед родом больше ответственности перед личным», — закончил мысль Ермаков. «И это удерживает нашего друга от необдуманных поступков». «Пожалуй, есть в этой сословной философии свои плюсы. По крайней мере, если сделать допущение, что хотя бы половина аристократов ее придерживается». «Ну как?» — спросил Кирилл, подойдя к нам. Парень был немного пьян от адреналина, но мы все равно выразили восхищение его мастерством. Мы успели посмотреть еще несколько заездов, прежде чем в ворота аэропорта протиснулся эвакуатор за моим «Руссобалтом». Скомандовав везти трофей на территорию университета для временной парковки, мы расселись по автомобилям и сами двинулись в общежитие. И уже там, раздеваясь перед сном, я вспомнил про бумажку, вложенную мне в руку боярышней Румянцевой. Честно сказать, я рассчитывал увидеть на ней номер телефона, след от помады и кокетливое «позвони». Даже думал, что пора собирать коллекцию визиток и записок. А потому, в приподнятом настроении, разворачивая сложенную в четверо простую белую бумагу, я никак не ожидал увидеть там банальную записку. Записку, состоящую из одного единственного слова. Тормоза. Доходный дом. Москва. Анна Румянцева. Почти во всем Дарья Демидова была права. У боярышни Анны Румянцевой не было ни денег, ни связей, ни образования. В чем же княжна действительно сильно заблуждалась, так это в отсутствии незаурядного ума у бесприданницы. Отец девушки, боярин Румянцев, оказался замешан в крайне сомнительной афере с отъемом денег у населения в пользу третьей стороны, за что был жестоко наказан его императорским величеством. Все имущество рода Румянцевых ушло с молотка для возмещения денежных средств неблагородным пострадавшим. Родственники, до этого с задором кровососов тянувшие деньги из главы рода, мгновенно отреклись от всякого притязания на титул, поскольку в приложении к нему шли весьма сомнительные обязательства и репутационные потери. Сам боярин такого позора не выдержал и малодушно повесился, оставив жену с тремя детьми на произвол судьбы. Его Величество, конечно, пожалел бедную женщину и, выделив небольшое содержание на каждого ребенка, наказал уезжать к родителям, чтобы не раздражать ни общественность, ни императора своим присутствием в столице. Вдова Румянцева была тихой и послушной женщиной, а потому покинула Москву без споров и скандалов. К сожалению, жизнь оказалась немилостива к боярскому роду Румянцевых. Убитая горем, мать заболела и сгорела так быстро, как только могла, не иначе как спешила навстречу с любимым мужем. Старики-родители бояре Потаповы отправились вслед за дочкой, и так получилось, что вскоре никому больше не было дела до сирот. Анна, как самая старшая, быстро смекнула, что императорских дотаций не хватит на безбедную жизнь всем троим. А потому, разделив свою долю между братом и сестрой, отправив одну в пансион, а другого в кадетский корпус, девушка решила вернуться в Москву. У нее не было особого желания покорять город или строить карьеру. Ей двигали желания более низменные, более первобытные. Даже не желания, а что-то сродни инстинктам. Боярышня Анна Румянцева мечтала отомстить человеку, разрушившему ее семью. Ставшему, хотя опосредованным, но виновником гибели ее родителей и жалкого плебейского существования и потери социального статуса, заставшего девушку в бурлении переходного возраста. Анна не стремилась получить академическое образование, зато как губка впитывала мудрость жизненную. Случайно поселившись по приезде рядом с одним из элитнейших домов терпимости, еще тогда почти девчонка, она быстро завела дружбу с работницами этого веселого заведения. А те то ли из жалости, то ли из любопытства легко рассказывали ей про постельные банальности и про искусство обольщения, и про разные дамские секретики. Красивая и молодая, злая и отчаянная Анна Румянцева вошла в общество золотой молодежи с соблазнительной походкой от бедра. Ее врожденного обаяния и жажды мести хватало, чтобы удерживаться в среде золотой молодежи, чтобы парировать любые выпады, чтобы зарабатывать деньжат для брата и сестры. Как нельзя лучше понимая шаткость своего положения, Анна всегда действовала мягко, ненавязчиво, стараясь привлекать к себе минимум внимания. Вот и тогда, вкладывая в пальцы Александра Мирного записку, она понимала, что это возымеет более сильный эффект, чем громкие крики и яркие транспаранты. Ведь все это было лишь начало, первый шаг и первый акт представления, которое девушка мечтала разыграть. Потому как что может быть более жестокое и более страшное для отца, чем хоронить собственного сына? Ничего. Боярышня Анна Румянцева медленно, но очень планомерно и уверенно шла к своей простой и ясной цели – смерти Николая Распутина. Москва, княжеский особняк, кабинет главы рода Долгоруковых. «До меня дошли слухи, что ты пользовался услугами Кравцова», – проговорил Виталий Михайлович Долгоруков, без особого интереса рассматривая собственного сына. Тот сидел, как и всегда, вальяжно развалившись в гостевом кресле и без какого-либо почтения или уважения смотрел на собственного отца. Виталий Михайлович размышлял, является ли ситуация следствием его собственной безответственности или проблема кроется в самой сути сословия. Когда денег больше, чем можно потратить, а абсолютно все вопросы решаются по звонку, может ли из ребенка вырасти что-то путное? С другой стороны, Максимилиан Меншикова, повзрослев, стал крайне положительным парнем. Что тоже, честно говоря, не слишком хорошо, но явно лучше, чем получилось у Долгорукова. «И что?» – отозвался Денис Витальевич, рассматривая собственные ногти. «Ничего», – равнодушно пожал плечами глава рода. «Просто интересно, зачем?» «Было нужно», – с вызовом ответил наследник, кинув злой взгляд на отца. «И как?» – усмехнулся Виталий Михайлович. «Помогло?» «Тебя это не касается». «Вот как?» – приподнял брови Долгоруков-старший. «Что ж, должен тебя огорчить. Пока я глава рода, меня касается все, что делает каждый Долгоруков. Даже если он еще сам не умеет ходить на горшок». «Но в таком случае, раз ты такой осведомленный, пусть твои слуги тебе и расскажут, помогло или нет», — огрызнулся наследник. Виталий Михайлович покивал, словно подводя черту под своими мыслями. «Мне и рассказали», — произнес мужчина. «Рассказали, что Кравцова приняли люди Нарышкина». На пару секунд с парня слетела вся его показная напыщенность, бесстрашие и равнодушие. Но Денис быстро взял себя в руки и, вернувшись к изучению собственных отполированных ногтей, ответил: «Значит, ты сам все замнешь». «Думаешь?» — усмехнулся глава рода. «Фу!» — фыркнул Денис. «Ты же не хочешь, чтобы в обществе прознали, что Долгоруковы пользуются услугами подобных людей?» произнес парень с такой непоколебимой уверенностью, что Виталий Михайлович даже восхитился его наглостью. Впрочем, к сути эта эмоция не имела отношения. «Действительно не хочу», — подтвердил Долгоруков-старший. «Иначе нас поднимут на смех. Нанять целый отряд, чтобы отпинать одного безродного, да еще и облажаться по итогу. Феерический позор!» Наследник вспыхнул и вскочил на ноги. Он не собирался слушать нотации от отца, тем более, что и сам уже понимал, как сильно облажался. «Сядь!» — вроде бы одно короткое раздраженное слово, но слово упало, а вместе с ним наследник рода Долгоруковых рухнул обратно в кресло, придавленный магической силой отца. «Я всю жизнь боролся за право удержать кресло главы рода в нашей ветви», — заговорил Виталий Михайлович. И для этого мне приходилось часто и много выходить на родовой полигон. Но каждый раз, заставляя противника жрать песок, я благодарил Бога, что мой сын унаследовал мою силу. Что даже если какая-то падаль поднимет голову после моей смерти, ты сможешь защитить интересы нашей семьи. И вот смотрю я на тебя сейчас и думаю, что лучше бы Господь подарил тебе мозги. Оскорбленный наследник попытался встать, и это у него даже немного получилось. «Я не намерен! Сядь!» И парня впечатало в мягкую мебель с еще большей силой. Так что он своим филеем ощутил каркас кресла. «Я не закончил», — медленно продолжил речь Долгоруков-старший. «Как в твою пустую голову вообще пришла мысль нанимать убийц для безродного парня? Парня с одной открытой стихией. Ты хоть примерно представляешь, как по-идиотски это выглядело? Из пушки стрелять по воробьям оказалось бы более разумно, чем то, что ты отколол». Наследник молчал. Ему не хватало дыхания на слова, и потому он просто бешено крутил глазами, выжидая момент, когда отец ослабит давление, чтобы все ему высказать. Не просто высказать, проорать в лицо. «Ты сказал, что я замну это происшествие, и ты прав», — кивнул Виталий Михайлович. «Действительно замну. Приложу все силы, чтобы случившееся не коснулось рода Долгоруковых. Вот только вот какое дело. Для этого придется чем-то пожертвовать. И я решил, что для сохранения рода я могу пожертвовать тобой». Долгоруков-старший снял давление магической силы, и его сын судорожно, громко и хрипло втянул воздух. «Я изгоняю тебя из рода. Лишаю права наследования, лишаю титула, лишаю доступа к счетам и всем благам рода, которыми ты пренебрег ради личных амбиций. Хотел самостоятельности? Получай. Полная вольница», — озвучил свое решение Виталий Михайлович. «Ты что же, решил обречь меня на голодную смерть?» — подскочил на ноги парень. «С чего бы?» — усмехнулся в ответ мужчина. «У тебя 7 стихий, предпоследний курс. Ты перспективный маг. Послужи короне. Его величество любит молодых и бойких. Может быть, заметит тебя, пожалует какой титул. Послужишь хорошо, пожалует и наследуемый титул, и какую землицу. Империя всегда воюет, тебе найдется, где себя проявить». «Я тебя ненавижу», — прошипел Денис. — «Ненавижу и всегда ненавидел. Ты свел мать в могилу из-за своей шлю...» Парня отшвырнуло от стола и впечатало в стену. Острие ножа для бумаг зависло в миллиметре от его левого глаза. Так близко, что если моргнуть, можно было порезать веки. Денис впервые в жизни видел отца в бешенстве. Холодном, контролируемом и оттого еще более опасном бешенстве. «Никогда не смей говорить о ней!» Стена, которой был прижат магией уже бывший наследник рода, пошла трещинами и провалилась, вышвырнув парня из кабинета вместе с кусками кирпичей. А Виталий Михайлович Долгоруков медленно опустился в кресло и устало прикрыл глаза. Она, его первая жена, его вечная негасимая любовь, была, есть и будет незаживающей раной на его сердце. Она, но не ее сын. Сын, из-за которого ее в конечном счете не стало.